Кающийся король никак не мог расправиться с мятежниками в Рязавеке. Это немного беспокоило, но лишь немного. Рязавек был далеко, и даже коп, повидавший больше всех остальных, затруднился бы отыскать его на карте. Войну здесь обсуждали на своем языке, понятном и близком каждому. Коп предсказывал третий налог после уборки урожая. Никто с ним не спорил, хотя на памяти людской не было случая, чтобы обдирали три раза за один год. Джейк полагал, что урожай будет достаточно хорош, чтобы третий налог не заставил голодать большинство семей, кроме разве что Бентли, у которых и так трудные времена, и Оррисонов, у них продолжают исчезать овцы, и чокнутого Мартина, конечно. Он в этом году все засеял ячменем, когда фермеры с мозгами посадили бобы. В войне есть и хорошие стороны. Солдатам надо есть, едят они бобы, так что цены будут высоки. Выпив еще по паре кружек, компания обратилась к более близким и насущным проблемам. На дорогах полно дезертиров и других подозрительных типов. Даже короткие поездки небезопасны. Сами дороги в ужасном состоянии. Но тут уж ничего не поделаешь. Зима всегда холодна, а дороги плохи. Жаловаться, конечно, можно, но лучше помалкивать, да жить себе потихоньку. Но теперь все изменилось. За последние 2 месяца дороги так испортились, что люди перестали даже ворчать. Последний караван состоял из 2 фургонов и 4 охранников. Торговец просил 10 пенни за 200 граммов соли и 15 за головку сахара. У него не было ни перца, ни корицы, ни шоколада, только один маленький мешочек кофе, за который он хотел 2 серебряных таланта. Поначалу все смеялись над такими ценами, но когда торговец стал настаивать, обругали его и выставили вон. Это было 2 оборота назад, 22 дня. С тех пор не проехало ни одного дельного торговца, хотя сезон был в разгаре. Так что, несмотря на третий налог, маячивший вечной угрозой, люди стали заглядывать в кошельки и жалеть, что не купили чего-нибудь про запас, просто на случай, если снег выпадет рано. Никто из компаний и словом не обмолвился о вчерашней ночи и о твари, которую они сожгли и закопали. Город, ясное дело, полнился слухами и сплетнями. Звучало и слово «демон», но его произносили с едва скрываемой улыбкой. Раны Картера, конечно, подтверждали, что истории и легенды хотя бы наполовину правдивы, но ведь не больше, чем наполовину. Тварь видели только 6 друзей, они же ее и сожгли, при этом один из компаний был ранен, а остальные пьяны. Священник, говорят, тоже видел дохлую тварь, но ему не привыкать, работа у него такая — видеть демонов. Трактирщик тоже видел чудище, но он-то не здешний, и не может знать того, что знает каждый ребенок в городке. Рассказывать истории у камелька можно сколько угодно, только происходят они всегда где-нибудь в далекой-предалекой стране, а здесь, в городке, не место для демонов. Кроме того, дела и так шли из рук вон плохо. Коп и остальные понимали, обсуждать эту историю больше не стоит, иначе они выставят себя на посмешище, как чокнутый Мартин, который однажды пытался вырыть колодец прямо посреди дома. И все же каждый из 6 купил у кузнеца что-нибудь из железа холодной ковки, годное для хорошего удара, но своими мыслями и опасениями делиться они друг с другом не стали. Этим вечером они, как обычно, жаловались на дороги. Те и были-то ужасно, а становится еще хуже. Говорили о торговцах и дезертирах, о сборщиках налогов и о том, что на зиму не хватит соли. Вспоминали, как 10 лет назад никому и в голову бы не пришло запирать двери, не говоря о том, чтобы задвигать их на ночь чем-нибудь тяжелым. Потом беседа пошла на убыль.